Глава 7. Удачный момент для реализации задуманного подвернулся на завтра же. Мне даже не пришлось звать Чингара. Сам явился. Зашел в здание лазарета, когда я обедала, нашел взглядом. «Стай, здравствуй», — проговорил с порога, чуть улыбнувшись. «Пойдем, тебе это понравится». «Привет», — хмуро кивнула я. Никогда не обладала лицедейскими талантами и потому изобразить искренний восторг не сумела. Но Чингар то ли не обратил внимания, то ли ему хватило моего мрачного удовлетворения и того, что я все же поднялась с места и двинулась за ним на улицу. Перед лазаретом собралась небольшая возбужденная толпа зевак, состоящая из женщин и детей, и быстро стало ясно, почему. На брусчатке перед ступенями извивался живой Тайюн, туго скрученный веревками, с отрубленными кистями, с плотным кожаным мешком на голове. «Полезная штука», — задумчиво заметила я. «Ты принимаешь трофей?» — спросил Чингар. «Еще вчера я бы, наверное, попалась в эту ловушку, и добычу бы оценила, и добытчика, может, даже поцеловала в знак благодарности. Даже подумала бы, что кое-что вождь выучил, и уж наверняка не вспомнила, увлеченная новыми перспективами, давнишнего разговора с Микаром про трофеи, которые положено приносить терпеливо дожидающейся в шатре женщине. Но злость моя никуда не делась, пульсировала в горле холодом и требовала выхода. Злость и тоскливая уверенность в принятом вчера решении. Не получится с этим инчиром так, как я привыкла. А значит, нужно резать сразу, по-живому, пока не стало хуже». «Нет», — выцедила сквозь зубы. На лице инчира проступило изумление, а я, наконец, дала волю гневу. «На колени. Замри». Приказы один за другим упали в повисшую тишину. «Я не твоя, женщина Чингар, и ничья. Запомни, я не вещь, чтобы давать кому-то право меня присваивать, метить и хоть как-то ограничивать мою свободу». Говоря это, я достала из-за голенища нож. Вождь наблюдал за мной испытующе, пристально, но безо всякого страха. «И что, ты теперь меня убьешь?» — хмыкнул он. «Не думаю». «Правильно, начнем с воспитательных мер». «Заставить стоять на коленях?» насмешливо уточнил Чингар, провожая меня взглядом. Жарким таким, многообещающим. «Это сугубо функциональная мера», — возразила ему, заходя за спину. Нож был очень острым, а гладкие черные волосы настолько густыми, что с трудом помещались в руку. На мгновение даже стало жалко такую красоту. Но лишь на мгновение. Набрала, сколько получилось. От души полоснула, чудом не повредив кожу. Также твердо закончила круг, обойдя мужчину и, остановившись перед ним, разжала руку, позволяя тяжелому плотному шелку соскользнуть с ладони под ноги хозяину. В глазах Чингара вновь плескалась злость, но я встретила ее спокойно. «Оскорбление за оскорбление. Надеюсь, мы друг друга поняли», — сообщила ровно, после чего разрешила. «Можешь встать, но не смей меня преследовать». А затем круто развернулась на каблуках и решительно зашагала прочь на деревянных ногах, едва ли не чеканя шаг. Шла, не разбирая дороги, туда, куда вынесет. На душе было так тошно, так тоскливо и противно, что хоть вой. Пару дней назад все как будто было нормально. Есть дело, есть те, с кем можно поговорить, есть интересная загадка и во всех отношениях горячий любовник. Что еще надо для счастья? А теперь... Нет, я не сожалела о собственной выходке и не хотела вернуть все назад. И страх расплаты меня не мучил. В конце концов, ничего страшнее смерти мне не грозит, а ее я не боюсь. Вряд ли меня выгонят из племени. Я для этого слишком полезна. Да и проступок не настолько страшный. Надеюсь. Подумаешь, вождя публично опозорила. Не верится, что это способно перевесить десяток спасенных жизней или даже два десятка, если считать тех инчиров, которые без моего вмешательства остались бы калеками. Ну, поругают. Может, тоже подстригут в качестве моральной компенсации. Это мелочи. Не удивлюсь, если местные мужчины станут от меня шарахаться. Кому охота связываться с припадочной истеричкой? Тоже предсказуемо, ожидаемо. И на эту жертву я готова. Еще, может, начнут обходить по большой дуге и не здороваться. Микар, вот если совсем расстроится, может выгнать. Обидно, но тоже не смертельно. Лучшее решение любой проблемы — радикальное. Да, в первый момент больно и неприятно, но потом приходит понимание, что иначе было нельзя. Да, Чингара жалко, все-таки объективно хороший мужик, не злой. Но ему нужна типичная местная женщина, готовая послушно прогибаться, преданно ждать и быть объектом охраны. Я не хочу становиться такой, а вождь этого, увы, никогда не поймет. Насколько все было бы проще, не привлеки я его внимания. Нет, все верно. Я приняла правильное решение, воплотила его в жизнь, а теперь нужно привыкнуть и перетерпеть последствия. Для начала успокоить хаос в душе, потом стойко и по возможности равнодушно принять все, что найдут нужным, предъявить мне инчиры, и жить дальше. И больше не связываться с местными мужчинами. Ноги в итоге вынесли меня на верхушку холма, к башне. Инчиры обходили башню стороной, столь тонкое и высокое сооружение казалось им неустойчивым. Лестница-то обвалилась, а ну как с минуты на минуту рухнет все остальное. Поэтому рядом с ней не селились, да и не лазил сюда никто, что сейчас особенно радовало. Место это я облюбовала, когда осматривала ближайшие окрестности, только воспользоваться им толком не успела, как-то не до того было. Я бы, конечно, предпочла забраться на вершину башни и подумать о смысле жизни там, но раз возможности нет, подходила и ветка старого кряжистого дерева, растущего неподалеку. Толстая, гладкая, она склонялась почти к самой земле и плавно изгибалась, образуя естественное кресло. Закат здесь, на краю мира, мне не нравился. Как всегда, в горах заката толком не было, просто на город ложилась тень одной из вершин, и ночь в долине наступала сразу же, без прелюдий. И вот ты сидишь в темноте, а огромная статуя подсвечена золотом, и облака в вышине всех оттенков розового. Неприятное ощущение, словно здесь и там два разных мира, и в тот отсюда ходу нет. Зато отличный антураж для моего нынешнего настроения. Впрочем, долго жалеть себя я никогда не умела, поэтому мысли о Чингаре и моем будущем среди инчиров быстро сменились с привычными рассуждениями о Тайюн и создателях этого города. Я сожалела, что вождь притащил живую тварь именно сейчас. Очень хотелось ее изучить. Но я сомневалась, что получится это сделать после всего сказанного и сделанного. Выйдет же, что я все-таки приняла его подарок. Зеленая мать, какой же бред! До чего нелепое место, время и разумные существа вокруг. Мне притащили отличный лабораторный материал, а я гадаю, прилично ли будет принять его после ссоры с бывшим любовником. Видел бы это безобразие старик Войдель. Даже не знаю, кому сильнее влетело бы, мне или всем остальным. Он терпеть не мог, когда науку и магию смешивали с личными отношениями. И мне раньше удавалось этого избегать. Но вдоволь побыть наедине с собственными мыслями не удалось. Прошло не больше получаса, когда я уловила осторожные легкие шаги. Дергаться не стало. Явно не Чингар или кто-то еще из воинов. Они ходят совершенно бесшумно. А остальных как-нибудь переживу. Через несколько секунд из-за башни появилась невысокая фигура, в которой я без труда опознала Кирин. Миниатюрную инчиру было сложно спутать с остальными сородичами. Меня на дереве она не то учуяла, не то просто сразу заметила и нерешительно приблизилась. «Стывай?» «А ты кого искала?» — хмуро откликнулась я. «Прости, тебя, конечно. Просто я не очень помешаю». «Нет, не помешаешь». Со вздохом разрешила я и села на той ветке, на которой до сих пор лежала и пялилась в небо. «Как там обстановка? Меня уже изгнали из племени и назначили награду за голову или, наоборот, всем плевать? Ты тут по собственной инициативе или принесла приговор?» «Нет, что ты!» Она негодующе всплеснула руками, неловко устраиваясь рядом со мной. «Я просто хотела поговорить». «Ну, давай поговорим». Несколько секунд мы посидели молча, слушая далекий шелест прибоя и вечернюю птичью перекличку. «Стай, ты очень жестоко поступила с Чингаром», — наконец собралась с мыслями Кирин. «Да, я знаю», — ответила меланхолично. «Наверное, даже несоизмеримо жестоко». «Но зачем?» — изумилась она, с трудом переварив неожиданный ответ. «Потому что иначе он не понимал. Надеюсь, дойдет хоть теперь». «Но зачем?» — повторила женщина. «Что он такого ужасного сделал, что ты так разозлилась?» «Он посмел лишить меня выбора. Попытался». Я пожала плечами, помолчала. «Когда я была совсем еще молодой девушкой, на меня попытались надавить и выдать замуж. Семье было выгодно породниться с другой семьей. Я пришла жаловаться Войделю, и он тогда сказал мне одну очень умную вещь. Либо ты сам определяешь свою судьбу, либо ее определяют другие. Либо ты ждешь кого-то мудрого и сильного, принимаешь его решение и не жалуешься, если они тебя не устраивают, либо сам становишься тем мудрым и сильным. Я предпочитаю второй вариант. С мудростью, правда, не всегда выходит, но я, по крайней мере, всегда расплачиваюсь только за свои ошибки. Так спокойней. «И что стало с тем мужчиной, который хотел тебя забрать?» — полюбопытствовала Кирин. «Я убила его в поединке. К счастью, он был плохим воином». «Неужели тебе Чингар настолько не нравится? И ты бы его тоже убила?» — ахнула она. «Но почему?» «Надеюсь, до этого все-таки не дойдет. Ваш вождь неплохой мужик». Я пожала плечами. «Я совсем тебя не понимаю», — вздохнула через несколько секунд женщина. «Тебе нравится Чингар», — она повела левой рукой, открывая ладонь. «Но ты намеренно оскорбляешь его и отталкиваешь, потому что ему ты тоже очень нравишься», — отразила жест правой ладонью. «Как так-то?» «Да не в симпатиях дело», — поморщилась я. «Просто ничего хорошего у нас не выйдет, только и всего, и лучше прекратить это сразу, пока и впрямь до кровопролития не дошло». «Не понимаю, почему не выйдет ничего хорошего, если вы друг другу нравитесь?» «Потому что характеры такие», — пояснила я. «Мы не сможем договориться, мы будем ломать друг друга, пока кто-нибудь не подчинится. Я хоть пытаюсь договориться, а он не стремится меня услышать». А поскольку упрямства хватает у обоих, то скорее кто-то кого-то убьет. Скорее всего, я, Чингара. «Сложности какие!» — страдальчески вздохнула Кирин. «Не понимаю, ну зачем тебе это? Оружие женщины — ласка и слабость». «Значит, я неправильная женщина. Слушай, ну дался тебе этот Чингар. Что ты за него так переживаешь? Он тебе родственник, что ли?» «Я, ну...» — замялась она. А потом все-таки набралась решимости и созналась. «Я давно уже...» «Он еще тогда не был вождем, предпочла ему Рангара. Мы очень любим друг друга, и я не думала, что Чингара это так обидит, а он очень расстроился. И я немного виновата перед ним, и мне хочется, чтобы он тоже был счастлив». «Ага, то есть сама ради него жертвовать не захотела?» Но совесть мучает, и если пожертвует кто-то еще, это будет очень удачный вариант. «Что? Нет, я... Нет, ты же сама говоришь, что вы друг другу нравитесь, вот я...» «Да ладно, не оправдывайся». Я глубоко, прерывисто вздохнула. «Прости, у меня отвратительное настроение, поэтому говорю гадости ради гадостей. Ты не виновата, он не виноват, я не виновата, никто не виноват». Просто жизнь — большая куча помета бездны, а вашему вождю на беду нравятся миниатюрные женщины, которых у вас тут при всем старании не найдешь. Ладно, покройся оно все льдом, надоело. Не хочу больше про вождя разговаривать. Лучше придумай, как мне забрать этого несчастного Тайюн, если его там не прикончили в суматохе. Мне просто очень нужна живая тварь для изучения, но чтобы это не выглядело так, будто я мужика то привечаю, то пинаю». «А попроси Микара, пусть он заберет», — подумав, предложила она. «Он, конечно, твой отец, но в первую очередь старейшина, а ненужные и всякие спорные трофеи обычно им отдают. Вряд ли Тайюн понадобится кому-то еще». «Спасибо, так и сделаю», — кивнула я. «Ну что, пойдем? А то скоро совсем уже стемнеет». «А ты совсем-совсем не хочешь попробовать помириться с Чингаром?» Через несколько шагов робко начала Кирин. «Нет. Хватит с меня мужиков, одни проблемы от них, особенно таких. И я говорила уже, давай о другом. Легенду мне, что ли, какую-нибудь интересную вспомни, пока идем, а то снова на вождя скатимся». «Ой, я же обещала про появление инчиров рассказать», — вспомнила она. История оказалась довольно длинной и героической. Вкратце она сводилась к тому, что молодой охотник-дух столкнулся с неким неописуемо в прямом смысле там ни слова о внешности и сути напасти не было, жутким чудовищем, и то его покалечило. А еще раньше оно же убило всех чешуйкотов, то есть Марий, и последний из тех, желая отомстить, помог молодому воину, отдав ему собственный дух. Вместе они победили, и остальные духи в дань уважения к смелому зверю и в знак благодарности за спасение одного из них воскресили Марий, но тоже в виде духов. И вот от того охотника род местных дикарей якобы и пошел. Я толком не поняла, почему от слияния двух духов получился вполне вещественный инчир, но задавать этот вопрос Кирин не стала. С нее-то какой спрос? Тем более все это прекрасно укладывалось в сложившуюся теорию. Тварями, погубившими древнюю цивилизацию, были именно Тайюн, а инчирами стали некоторые из древних, изменивших себя с помощью чар. Правда, по-прежнему было неясно, почему местные совершенно разучились управлять энергиями напрямую и почему так размножились духи заклинания. Но тут мне легенды не помощники. Общее объяснение, как все это получилось, я видела только одно — война. Большая и очень страшная война. Хотя мне трудно было представить, что и с кем могли настолько не поделить древние, если прибегли в итоге к столь страшному и неуправляемому оружию. Не могли же они настолько не осознавать последствий своих действий. Зелёна мать, у меня под боком целая библиотека, а я... Эх, а мне завтра опять весь день ковыряться в чужих внутренностях, и речь сейчас совсем не об изучении странной твари. Но ничего не поделаешь, надо как-то отрабатывать содержание. Не будут же инчиры кормить меня просто так, в счет возможных будущих побед. Микар на меня обиделся. Он не дулся демонстративно, по-детски, не играл в молчанку, даже помог с получением туши Тайюн в мое полное распоряжение, но изменившееся отношение ощущалось. Я, конечно, предполагала что-то подобное и была морально готова, но в реальности это оказалось несколько труднее. Первое время было грустно и горько, я даже порывалась заговорить с ним первой, объясниться, но от этой идеи я быстро отказалась. Как и следовало ожидать, обиделся за вождя не только старейшина. Что мне теперь перед каждым оправдываться? Можно подумать, больше нечем заняться. Отдать инчирам должное, их похолодевшее отношение не сказывалось на делах, так что жизнь продолжалась. Да и похолодело оно не столь уж сильно. Ну, мужчины поглядывали неприязненно, сукаризной. Ну, женщины косились с озадаченным неодобрением, шушукались за спиной. Так ведь не все. Например, добродушная Кирин продолжала болтать со мной обо всем на свете, да и коллеги, по счастью, не придали происшествию значения. Только Майян в ответ на мое удивление высказалась, что чужие личные дела — это чужие личные дела, и ей плевать, хоть бы я даже этого вождя покалечила. Главное, чтобы сама потом вылечила, а не добавляла ей проблем. Вот не зря она мне сразу понравилась. Дружелюбно меня встретил и местный кузнец — тот самый огромный детина, который возвращал мне меч. Клинком он был полностью очарован и все пытался разузнать подробности процесса изготовления, да только пришлось разочаровать. В технологии ковки я понимала чуть меньше, чем ничего. Но мужчина быстро утешился, когда выслушал мой заказ. Кузнец оказался увлекающимся типом, который искренне любил свое дело и необычные задачи, а мой инструмент был более чем необычным. Кроме того, к моему приятному удивлению, этот жизнерадостный здоровяк был грамотным, да еще пользовался в работе весьма толковыми рисунками и схемами, так что общий язык мы нашли очень быстро. Заодно я разжилась у кузнеца серо-зеленой отвратительного качества бумагой, заменявшей перо тонкой хитро заточенной палочкой и мерзкими комковатыми чернилами. Письменные принадлежности злили своим убожеством и неудобством, но ничего лучше не предвиделось, увы. Я бы, конечно, изобрела нормальную ручку, если бы представляла, как устроена эта палочка с магией и чернилами. Пришлось приспосабливаться. Буквы, правда, выходили квадратные и страшненькие, как у едва начавших постигать грамоту детей, но узнаваемые. Ну и скорость письма оставляла желать лучшего. Но к этому я отнеслась философски. Подумаешь, каждая запись для меня теперь почти ритуал. Зато выходило очень точно и по существу. Не то что мои обыкновенные рабочие заметки. И, несмотря на неудобства, работа двигалась. Все те немногие свободные минуты, что выдавались в течение дня, я теперь проводила в каморке с Тайюн. Там же коротала и вечера. Вела дневник наблюдений, наблюдала реакции твари на разные доступные мне воздействия, магические и механические. Осторожно расплетала заклинание трансмутации, которое хранилось у твари внутри, и с помощью которого она превращала инчиров в себе подобных. Последнее шло очень тяжело. Все-таки специализация совсем не моя, но я не сдавалась. Пока не поймешь принцип, не сумеешь достойно противостоять. По словам аборигенов, в сезон бывало не менее десятка случаев, когда кто-то из воинов подставлялся под чары, и такие инчиры до сих пор считались обреченными. Нет, кое-какие способы борьбы с этой заразой я нашла в своем арсенале сразу, но перед экспериментами на живом материале хотелось бы минимальной лабораторной подготовки. Пока я могла сказать только одно — сверхсложное, энергоемкое. Но это было почти классическое заклинание, построенное на смеси разных стихий, и бороться с ним, похоже, следовало как с классическим заклинанием. И я уже не сомневалась, что Таюн — искусственные создания. Тварь не нуждалась в пище и воде, да и веревке, и вынужденная продолжительная неподвижность не причиняли ей видимого вреда. Ну, не могло такое возникнуть само собой. Попыток куда-то переместиться за все прошедшее время образец также не предпринимал. Так что если даже они переносятся мгновенно из какого-то определенного места, то делают это не самостоятельно. Эта версия, кстати, объясняла странную систему распределения тварей и их распространенность. Не объясняла главного. Источника энергии, из которого черпалась энергия на создание Таюн и их разброс по миру. Одна единственная тварь потребляла огромное ее количество, а их были даже не сотни, сотни тысяч. Каждый год новые. Никакого природного источника не хватит, даже если копить силы целый год, даже если брать из нескольких. Тем более подобный отток был бы заметен в любом месте. Все источники в той или иной мере сообщаются, и если попытаться полностью осушить один, то убудет во всех. Процесс не быстрый, влияние зависит от множества разных факторов, которые описывает с десяток законов, но одно неизбежно. При таком мощном и постоянном оттоке магии источник, расположенный вблизи двери, не мог быть настолько переполнен. Выходило, что древние имели какой-то другой, неприродный источник силы, а вот какой — оставалось только гадать. Гадать и периодически просматривать список накопившихся вопросов, которые стоило задать местным и на которые у меня не хватало времени. Или желание последнее найти. Тут сложно сказать наверняка. Где заканчивалась необходимость и важность моего нынешнего дела, а где начиналось простое нежелание видеть кого-то постороннего и опасение наткнуться на кое-кого знакомого. С Чингаром за прошедшие 5 дней я ни разу не встретилась. Спонтанной стрижки, похоже, хватило, чтобы отвратить вождя от нелепой идеи затащить меня к себе в шатер, и я боялась спугнуть удачу. А еще никак не удавалось отделаться от неприятно зудящей совести, которая утверждала, что обошлась я с мужчиной слишком грубо, а он ведь хороший, старался заботиться. Нельзя так с мирными аборигенами. Эти угрызения раздражали и давали дополнительный стимул не пересекаться с вождем, пока не отпустит. А то мало ли, чего я ему наговорю. Если сейчас начать извиняться, это будет выглядеть совсем уж дико. Единственное, что я за прошедшее время слышала о вожде, да и то от Майян, так это внеплановый совет старейшин, на котором решался важный вопрос, может ли Чингар оставаться вождем. Оказалось, я случайно устроила местным нешуточный юридический парадокс. С одной стороны, позор и бесчестье имели место быть, да еще публично. И вообще, какой он вождь, если позволил так с собой обойтись? А с другой, надругательство совершила женщина, да еще чужачка, по бабьей дури. Не мог же он всерьез со мной драться? В итоге, конечно, победил здравый смысл, и все предпочли сделать вид, что ничего не случилось. В общем, все шло ровно и казалось стабильным, пока на 6-й день, вскоре после полудня, в лазарет не пришел хмурый и даже как будто злой Микар. «Вставай!» — окликнул он. Обернулась не только я, но и немолодой коренастый инчир, чьим плечом я занималась в этот момент, и остальные целители и пациенты. «Я за нее!» — отозвалась, возвращаясь к прерванному занятию. «Я думал, ты лучше!» Тяжело, зло заговорил старейшина, чем немало заинтриговал. «Погоди, а что я успела сотворить сегодня, если ты успел передумать?» — уточнила я растерянно. За вождя бы обиделся сразу, но через неделю как-то поздновато. Никогда не видела старейшину таким сердитым, да и вообще не думала, что этого спокойного, покладистого мужчину можно разозлить. Нет, я, безусловно, талантлива в вопросе выведения из себя окружающих, но вот так, чтобы даже не понимать, чем именно, это уже достижение. «Ты считаешь это недостойным внимания?» — вскипел он. «Что это? Микар, я действительно не понимаю, что у тебя случилось?» Старейшину буквально перекосило от этих слов, и неизвестно, до чего бы мы сейчас договорились, если бы не вмешалась Майян. «Да ты скажи толком! Стывай с рассвета здесь! Никуда не отлучалась, ни с кем не ссорилась! Что ты там себе на ногу уронил?» Микар недоверчиво уставился на женщину. Ей он сейчас верил гораздо больше, чем мне. И то радость, что хоть кому-то. «И никому не отказывала в помощи?» — уточнил он подозрительно. Мы с Майян растерянно переглянулись. «Разговоры с мертвыми дурно на тебе сказываются, старый», — сердито заявила женщина. «Что стряслось? Кто-то умер?» «Чингар умирает», — мне сказали. «Где?» — оборвала я. «Ну, Микар, быстрее!» Старейшина не то, наконец, поверил, что все не совсем так, как казалось на первый взгляд, не то решил, что хуже уже не будет, и объяснил, куда нужно идти. «Я с тобой. Помогу», — вызвался Корчин. Я молча кивнула, спешно собирая свои недоинструменты. Хотелось материться и убивать. Для начала того ледонутого на всю голову Инчира, который решил, что я искренне желаю вождю смерти и не стану ему помогать, а потом себя, что ли. Может, не убить, но пару раз душевно приложить головой об стену, потому что сама виновата в том, что думают обо мне аборигены. Пошла на этот шаг осознанно. Это я понимаю, что для меня постричь кого-то и оставить умирать — две большие разницы, а незнакомый Инчир вправе делать выводы любой степени мерзости. Так что если Чингар в самом деле сейчас умрет... Зелена, мать! Ну почему, когда я пытаюсь поступать как лучше и думать о других, все получается через задницу? До указанного Микаром места я добралась бегом, не интересуясь, успевает ли за мной Корчин или нет. Линия столкновения была размазана на целый квартал. Чингара не то оттащили чуть назад, не то отжали Таюн. В любом случае, вождь лежал на свободном пространстве, а бой кипел в нескольких десятках метров впереди. Не глядя по сторонам и не обращая внимания на окружающих, кажется, рядом с Чингаром кто-то в это время находился. Я рухнула на колени рядом с распростертым телом, спешно проверяя состояние раненого. Не знаю, как столь опытный воин умудрился так подставиться, но дела его были исключительно паршивы. Грудь располосована, как будто тварь вцепилась всеми когтями и зубами и успела от души порвать. Даже странно, как дожил до моего прихода, потеряв столько крови. Впрочем, вскоре стало ясно. Умереть ему не давали чары трансмутации. Чингар умудрился не только подставиться под удар, но и поймать этот подарочек. А я, бездна его, сожри, до сих пор не успела в нем толком разобраться. Зелена мать! Похоже, все-таки придется проводить полевые испытания вслепую. «Я тебе запрещаю умирать, понятно? Это приказ. И в тварь превращаться запрещаю!» — рычала я, торопливо срывая с себя сумку, пояс и рубаху. «Эй, ты что?» — попытался оттащить меня кто-то из мужчин, но я на него в прямом смысле зашипела, и Инчир от неожиданности шарахнулся. «Корчин, отгоняй от меня этих недоносков! Кто-то дотронется — убью!» шипела я, расчерчивая нужными знаками и символами живот вождя. Рисовать по всем правилам на земле было некогда, и пытаться найти выход попроще — тоже. Хорошо, что я достаточно оправилась после предыдущего ритуала и вроде бы не должна кануть в бездну теперь. А еще будет неплохо, если Чингар не примет все это за проявление неземной любви и не возьмется опять за старое. Но об этом я буду думать потом и непременно справлюсь с последствиями. Главное, выжил бы. Моя кровь — твоя кровь. Огонь к огню, смерть к смерти, тьма к ночи. Выдохнула я дурацкую ключевую фразу, перегнувшись через лежащее тело и почти без паузы и подготовки воткнула нож себе в грудь. Тут каждая секунда на счету, не до сантиментов. Здравствуй, боль. Привычная, понятная, почти родная. Давно не виделись, да? Не подумай, что я рада. Испуганные возгласы, голоса, запеленную гулу в ушах, отчего кажутся далекими или ненастоящими. пульсация темноты перед глазами, знакомая до последней мушки. Но нет, вот сейчас точно не до нее. Я потянула нож, кажется, не удержав болезненного стона и с трудом уцепившись сознанием за реальность. Все же переоценила я собственную выносливость. Или просто спешка до добра не доводит. Только на этом, конечно, развлечение не закончилось. Мне предстояло самое интересное — постараться уследить сразу за всем. И свою рану залатать, и с чужими договориться, не позволяя остановиться сердцу мужчины. И верно направить незримое живое пламя, которым полыхало на бронзовой коже, смешиваясь кровь. А главное — не потерять концентрацию и сознание, когда огонь потечет по венам незнакомого с ним существа, выжигая все лишнее, все опасное, все чуждое. «Замри!» — сипло рыкнула я, когда Чингар выгнулся и застонал сквозь стиснутые зубы. «А кому сейчас легко? Я терплю, и ты терпи. Зараза! Ты же мужик!» Те чары, которыми я пыталась выжечь личинку Тайюн, обычно используют для уничтожения проклятий. Кровь мага моего направления сжигает любую инородную магию. К нам никакие проклятия не липнут, и таким вот нехитрым образом можно направить это свойство на помощь другим. Старый медленный эффектный ритуал с красивыми торжественными словами, омерзительно неуместными здесь и сейчас. Его обычно проводят в уютной лаборатории с аккуратно вычерченными на каменном столе рисунком, с помощником, который способен облегчить боль обоим участникам ритуала, и с некоторыми красивыми атрибутами, призванными вызвать уважение к магу. Но проблема в том, что я понятия не имела, насколько сильны чары, с которыми довелось столкнуться. А еще в том, что Чингар был не жилец, и без личинки и одновременно с устранением вредителя — мне следовало подлатать его. И все это быстро, а лучше в прошедшем времени, потому что вождь на грани. Был уже тогда, когда посылали за Микаром. Живучая, упрямая зараза. Только попробуй мне сейчас сдохнуть. Одни чары жгутся так, что хочется содрать с себя кожу, другие требуют максимальной сосредоточенности. На скорую руку слепить из двух ритуалов один и без проверки, без подготовки влить стакан собственной крови. «Бездна, все-таки веселая у меня тут жизнь. Ненавижу свою магию. Нет, она действенная, порой незаменимая, очень нужная. Но, зеленая мать, как же это больно!» Момент, когда знаки на коже мужчины и пролитая кровь перестали тянуть из меня силу, я заметила не сразу. Еще несколько секунд оставалась в той же позе, перегнувшись через распростертое тело и упершись рукой в камни, после чего позволила себе упасть прямо на мужчину и несколько секунд просто подышать, наслаждаясь тем, что ничего нигде не болит. Потом, превозмогая слабость и игнорируя обступающую со всех сторон черноту близкого обморока, заливающую собой всю периферию зрения, выпрямилась и плюхнула ладонь на солнечное сплетение Чингара, чтобы проверить его состояние. «Надо же, сработало», — пробормотала вяло, прикрыв глаза. Все же я оказалась права. Черная рука, примитивный лед или местная сверхсложная трансмутация. Магии крови без разницы, что выжигать. Сила есть в любых чарах. А уж откуда она взялась, это не проблема ритуала. Ненавижу это заклинание. Да, но именно оно подарило мне прозвище — и значит, полную свободу от семейства. По нашим обычаям, прозвище дается за особые заслуги и ставит Иналя как бы над родом, из которого он вышел, да и над всеми остальными. Мне было 29. Это была первая моя военная кампания. Я тогда сумела изменить направление жгучей крови с точечного на веерное, избавив от одной весьма неприятной и прилипчивой пакости боевых товарищей. Тоже применяла наспех, без нормальной подготовки, в полевых условиях. Не везет мне с ним. Войдель мной тогда страшно гордился. Правда, ругался еще страшнее, потому что меня еле откачали. Сил не рассчитала. «Стывай!» — неуверенно позвал меня Корчин, выдергивая из полуобморочного состояния в реальность. Но трогать, однако, не спешил. И другим не давал. «Замечательный инчир. Как же повезло, Майян, с мужчиной!» «Да, все нормально», — заставила я себя открыть рот. Голос прозвучал сипло, надтреснуто. Кричала я, что ли. «Оттащите кто-нибудь эту тушу к Майян. Она скажет, что дальше делать». «А ты?» — — уточнил целитель. «И меня тоже куда-нибудь оттащите», — вяло усмехнулась в ответ. «Руку». Уцепилась за чью-то крепкую мозолистую ладонь, попыталась встать, но неудачно. Темнота качнулась и захлестнула меня с головой. Очнулась я на мягких шкурах. Судя по запаху и остальным ощущениям, в доме Микара, в той самой комнате, в которой жила последние дни. Очнулась под негромкую мирную беседу двух голосов, моего названного отца и еще кого-то смутно знакомого, и с приятным ощущением чистоты. Кажется, пока я отсыпалась, кто-то аккуратно смыл кровь. Микар, больше некому. Все же до чего замечательный инчир. Заботливый, терпеливый, умный и уравновешенный. Где бы найти второго такого, но помоложе, чтобы он женщинами интересовался? К такому я бы, может, и в шатер согласилась перебраться. Ленясь открывать глаза, я прислушалась. Но разговор тек скучный, светский. О погоде, количестве таюн, талантах молодых воинов. Некоторое время лежала так, слушая голоса, как шум волн или ветра, но потом чувство голода и любопытства, гости в этом доме были большой редкостью, пересилили, и неизвестно, что в большей степени. Так что я завозилась, намереваясь подняться. «Стай, как ты?» — радостно поприветствовал меня старейшина. «Очень есть хочу», — честно созналась, опознав тем временем в гости Тармира, того самого наставника, воспитателя вождя. Тут же зашевелились всяческие нехорошие подозрения, с какой целью могли бы собраться эти двое, но я их спешно отогнала. В конце концов, может, Тармир зашел спасибо сказать? «Сейчас принесу что-нибудь», — улыбнулся хозяин дома, а я тем временем обнаружила рядом со своим ложем длинную рубаху и надела ее, не стесняясь чужих глаз. Микар вернулся вскоре с завернутым в лепешку мясом и плошкой травяного отвара. Последний был до оскомины горьким, наверняка лечебным. О подробности я выспрашивать не стала. Не думаю, что старейшина мог бы меня отравить. «Для той, кто буквально только что заколола себя, у тебя отличный аппетит. Или мне все наврали?» — полюбопытствовал Тармир. Я мучительно скривилась. Если дошло до него, то наверняка уже по всему поселку разлетелось, обрастая душераздирающими подробностями. И когда Чингар очнется, ему непременно расскажут, как я эффектно пыталась убить себя над его остывающим телом. Может, пойти придушить его по-быстрому, пока свидетелей нет. Боюсь, отвязаться от него после такого будет невозможно. «Наврали», — ответила решительно. «Никого я не колола». «Я видел своими глазами», — недоверчиво нахмурился Микар. «Ты едва не истекла кровью». «Все было под контролем», — проворчала я. «Не надо приписывать мне чрезмерное благородство. Я почти ничем не рисковала». И, опережая вопрос, мне было не принципиально, кто там лежал. С любым другим было то же самое. «Ну, не любым, тут я лукавила». Но пока никто из инчиров не разозлил меня до такой степени, чтобы в трезвом уме пришло в голову его убить или оставить умирать один лед. Впрочем, с той же Траган я бы проделала подобное безо всякого морального удовлетворения, на одном только чувстве долга, а Чингару по-настоящему хотелось помочь. «И зачем ты все это сделала?» — с рассеянным видом, явно думая о чем-то своем, уточнил Тармир. «Так работает моя магия». «Я жертвую свою кровь, духи берут ее и делают то, что мне нужно. Для простого дела достаточно нескольких капель, для большого нужно много крови», — кратко изложила я. «И часто ты совершаешь большие дела?» — спросил старейшина, глядя на меня, как на смертельно больного ребенка. «По мере надобности, но не чаще пары раз за луну. В совсем уж крайнем случае трех, но с поддержкой и под присмотром очень опытного целителя», который в случае чего сможет сам затворить рану. Так что здесь бы не рискнула. Я быстро восстанавливаюсь после обильной кровопотери, особенно если хорошо ем и сплю, но все равно не мгновенно. «Да», — задумчиво крякнул Тармир. «Прости, я был неправ». Микар склонил голову. «Я должен был верить тебе, своей дочери. А я...» «Да ладно, забудь», — отмахнулась я с некоторым смущением. «Главное, что ты в итоге все-таки пришел ко мне, а не отправился исполнять обязанности. Значит, с самого начала были сомнения. Кстати, что тебе вообще сказали-то?» что ты отказалась помогать Чингару», — недобро переглянувшись с гостем, ответил старейшина. «Лжец уже наказан». «Вы к нему не слишком суровы?» — возразила я. «Что он еще должен был подумать?» «Это, на мой взгляд, между маленькой подлостью и убийством пропасть, а ему, может, волосы дороже». «Дело не в этом», — оборвал меня Микар. «Он выдал свои мысли за чужие слова. Это его ложь и его проступок, не касающийся тебя. Не волнуйся, не так уж страшно его наказали». Старейшина чуть улыбнулся. «Проведет следующий год за добычей руды. Это полезно». «Взбалмошная ты женщина, Стай», — заметил Тармир. «То позоришь Инчира перед всем народом, то вот дурака незнакомого жалеешь, то кровь свою щедро льешь. Чем тебя Чингар обидел?» «Да как вам сказать?» После ритуала сна и сытного ужина я была слишком вялой и благодушной, чтобы ругаться, поэтому оказалось проще снова пояснить то же самое. «Ваш вождь не понимает слова «нет». Придумал себе шаблон поведения настоящей женщины и пытается меня туда запихнуть, лишив права выбора. Как дичь загоняют, со всех сторон обложил и надеется, что смиренно пойду в шатер детишек нянчить». Проще заранее отбить у него желание охотиться, чем потом думать, куда прятать труп. Тармир несколько секунд разглядывал меня задумчиво, пристально, а потом вдруг грохнул смехом, хлопнув себя ладонями по коленям. Радостно так, громко, даже голову запрокинул. А я поморщилась, потому что в ушах зазвенело. Ох, нашел он себе камень на зуб за место зерна. «Я так понимаю, вы ему сейчас советы дельные давать пойдете?» вяло предположила я. «Вот еще!» презрительно фыркнул Тармир. «Что я ему свои мысли в голову вставлю? Что мог, я дал. А если ему охота птицу кулаками сбивать, его дело. Как и думать, зачем ему вообще эта птица сдалась?» «Что же ты сразу не сказала мне, зачем это все?» спросил Микар. «Ну, извини». Я покаянно развела руками. «Не люблю я личное обсуждать, тем более... Ничего бы этот рассказ не изменил. И жаловаться не люблю. Предпочитаю решать проблемы самостоятельно. Я вот не понимаю, с чего я сейчас-то такая разговорчивая. Это с устатку или в отваре что-то такое было, развязывающее язык?» «Это тебе нужно с Майян спрашивать». Она передала лекарство. Невозмутимо пожал плечами старейшина. Врать он не умел, и вины за собой явно не чувствовал, так что я расслабилась. «Но ты ведь могла помощи попросить. Я бы сам с ним поговорил». «А толку?» — вмешался Тармир. «Будто ты Чингара не знаешь. Так бы он тебя и послушал. Упрямый», — с отчетливой гордостью протянул гость. «Но ты, Стай, конечно, дурная, как будто и не женщина. Тебе бы смириться, подчиниться для вида, да и вертеть им, как вздумается. Мальчишка-то беззлобный, щедрый, ласковый. За ним бы любая пошла. Так нет ведь...» Нашел ту, что со всем миром поругается, но не уступит. «А с чего вдруг я должна уступать?» — возмутилась я. «Это ему втемяшилось именно меня в шатер затащить, а я не держу, не нравится, пусть проваливает. Вот берет свою любую и проваливает». Тармир в ответ снова рассмеялся, покачал головой, утер слезу в уголке глаза. «Да, дела. Не живется вам тихо-мирно», — протянул он весело. Потом помолчал пару секунд и посерьезнее добавил: «Только, Стай, зря ты все вот это. После сегодняшнего он точно не успокоится. Дурное скажу, наверное, а только тебе и впрямь спасать его не стоило, если совсем отвадить хотелось. А то, может, уймешься и станешь детишкам имена придумывать, а? Вон и Микара порадуешь, ишь, как глазами сверкает. Ну, не сердись, я так, советую». «Я что-то такое предполагала», — поморщилась я недовольно. «Но неужели и правда никакого способа нет? Кирин-то он так не преследовал?» «Сравнила, конечно», — хмыкнул гость. «Во-первых, он тогда совсем мальчишкой был еще, только-только звериный дух укротил. А во-вторых, у Кирин рангар был. Тут даже Чингарова упрямство сломалось». «Тебе же...» «Извини, конечно, но ты не красавица, умница, чтобы все мужчины кругом голову теряли. То есть, как целителю тебе цены и правда нет, да только...» «Не мучайся, я и так поняла», — отмахнулась от его неуверенного бормотания. «По вашим меркам я бледная, мелкая, страшненькая, да еще и буйная. Вы, на мой взгляд, тоже не красавцы. Это нормально. От безысходности кто-то может и позариться. А вот с Чингаром за такой подарок бороться дураков нет. Одно непонятно, ему-то я на кой так сильно понадобилась? Правда, что ли, азарт в задницу клюнул? Малявка блеклая, а наглости на пятерых, вздохнула я тоскливо. Взялся же на мою голову охотничек. И впрямь хоть убивай. Мужчины слушали меня с интересом, а под конец переглянулись заговорщицки. Понимающе, насмешливо. Не верили, что я всерьез. Правильно, не верили. Что бы я ни говорила и как бы ни ругалась, а не смогла бы просто так пойти и лишить жизни вождя или любого другого инчира. Самозащита, война, вспышка эмоций — да, но не хладнокровно перерезать горло раненому, который к тому же не причинил мне никакого действительного вреда. Я маг крови, зеленая мать, и меня слишком хорошо выдрессировали. Я знаю, какова смерть на вкус, цвет и запах, и именно поэтому не смогу сознательно кого-то обречь на эти чувства. Да мне проще себя убить. Почти никакой разницы с любым ритуалом, только нужно расслабиться и закрыть глаза, позволить сердцу остановиться. Больно, противно, но просто. Правда, все это голые рассуждения. Умирать я не стремилась. Может, еще удастся выйти из этой ситуации без потерь. Да, кстати, а как он вообще умудрился так серьезно подставиться? Полюбопытствовала я, пытаясь сменить тему. Насколько я успела заметить, очень мало опытных воинов получают повреждения серьезнее царапин. За все прошедшее время их трое было, а в основном молодняк. Так на мальчишку я отвлекся. Его прикрыл, а сам вот, с тяжелым вздохом пояснил Тармир. Но и то хорошо, что случайность. А то меня начало тревожить подозрение. Уж не намеревался ли вождь свести счеты с жизнью от несчастной любви? Боюсь, такого слома моя картина мира уже не выдержала бы. «Стай! А правда, что Тайюн успел Чингара укусить?» — подал голос Микар, наблюдавший за прежним разговором с отстраненным любопытством. «Ты действительно одолела чары?» «Да. Как ни странно, получилось», — ответила я, не видя смысла скрывать. Старейшина посветлел лицом, да и гость его уставился на меня с недоверием, приправленным каплей восторга. «И сможешь помочь кому-то еще, если с ним случится подобное?» — продолжил мой названный отец с надеждой. «Смогу», — решительно кивнула я. «Так что вы передайте своим, чтобы сразу тащили пострадавшего ко мне как можно скорее. Чем раньше начать лечение, тем лучше. Там ритуал, конечно, очень противный, но много крови не требует. Я через несколько дней достаточно приду в себя». «Даже не верится. Тебя и впрямь, словно духи, послали в дар инчирам». «Уж послали, так послали, не то слово», — проворчала я. «Кстати, о духах. Микар, раз уж мы тут так мило сидим и болтаем, ответь мне на один вопрос. Как все-таки остальные духи сосуществуют с Тайюн? Борются, игнорируют, боятся? Про старших не говорю, там все совсем не ясно. А младшие?» Старейшина удивленно поднял брови, переваривая сказанное, а потом растерянно пробормотал. «Это важно?» «Без этого знания я, конечно, не умру, но это будет еще один маленький шаг к пониманию природы Тайюн, а значит, их происхождение и способа уничтожения». «Я не думал об этом вот так», — неуверенно протянул он и после короткой паузы качнул головой. «Я не видел, чтобы они встречались. Я бы сказал... Духи ведут себя с Тайюн так, как с другими духами. Не замечают друг друга, то есть». «А вы не просили у духов реальной помощи в борьбе?» — полюбопытствовала я. «Так не получится», — мягко возразил Микар. «Духи не выполняют таких просьб. Младшие только защищают свои священные места, больше ничего такого не умеют, а старшие, которые хорошие, они не отвечают на такие просьбы. Они чаще словами помогают. А которые злые... так их и просить бестолку». «Ладно, будем считать, я поняла», — поморщившись, я кивнула. «Еще один вопрос. А что произошло раньше? Духи совершенно ушли из мира или появились Тайюн?» «У нее всегда такие вопросы?» — хохотнул Тармир, обращаясь к хозяину дома. «Тогда мне тебя жаль». «Обычно легче», — чуть улыбнулся Микар, после чего выразительно развел руками и ответил уже мне. «Прости, Стай, но я не знаю, что сказать. На этот вопрос у меня нет ответа. «Чего-то подобного я и опасалась», — вздохнула я. «Ладно, а кто такой старейшина Амир?» «Хм? Что это за взгляды? Я опять спросила что-то не то?» «Понимаешь, Стай, старейшина Амир, он...» — замялся Микар. «Ему уже очень много лет, но его марь никак не возьмет верх, а разум уже оставил. Он давно не покидал свое жилье, и мне кажется, тебе не стоит к нему ходить». «И в чем выражается его безумие? То есть он совсем спятил, кусается и брыжет слюной, или просто странно себя ведет?» «Его безумие в его словах», — ответил на это Микар. «Это трудно объяснить. И жилище его похоже на пещеру. Темную, глухую и пыльную». «Слова — это не худший вариант», — решила я.